Глава 13. Небольшой светлый загородный домик с тенистым садом стал для Франциска еще более унылой цитаделью одиночества, чем прежняя мансарда. Художник хочет отстраниться от всего, что происходит в городе, в Испании, в мире, но жизнь его лишь еще теснее сплетается с судьбой народа, которая неизбежно притягивает к себе, подчиняет себе участь каждого испанца в отдельности. Он хочет замкнуться в хороводе собственных призраков и не может вырваться из мрачного круговорота, втянувшего в себя всю Испанию, всю Европу. После отъезда императора, принявшего верховное командование в войне против вторгшихся в Испанию английских войск, брат его, король Жозеф, опять появился в Мадриде. Чтобы завоевать симпатии народа, он, по совету своего первого министра дона Луиса Уркихо, изгнанного в свое время Годоем, сразу пошел с козыря и вновь разрешил бой быков, запрещенный вот уже 4 года. Мадридцы собрались, но расселись по местам с таким видом, словно это их неотъемлемое право, а запрещения вовсе не было, и оказали весьма холодный прием королю, явившемуся на свою первую испанскую корриду. Только после того, как началась деятельность кортесов, созывавшихся при Карле IV очень редко и лишь для видимости, церковные земли были объявлены национальным имуществом, а богатое дворянство и крупные буржуа-землевладельцы обложены весьма ощутительными налогами, часть среднего сословия, почувствовав облегчение, стала на сторону нового короля. Однако широкие массы, прозвавшие Жозефа на основании слухов «Пепе Забулдыга» и честившие его приверженцев французишками, относились к нему с неприкрытой враждебностью. За этой враждебностью стояло духовенство, которое поддерживало и раздувало ее. Король Жозеф отказался изменить хотя бы букву в декретах Наполеона об упразднении инквизиции, изгнании ряда князей церкви и закрытии 2000 монастырей. Тем не менее, в высших слоях общества, по крайней мере в тех, каких не затронуло демократическое налогообложение, образовалась партия сторонников Жозефа, державших его руку отчасти из убеждений, отчасти ради карьеры и выгод. Дворяне нашли, что он представителен, выглядит на различных придворных церемониях так, словно родился королем, даже именно испанским королем, и злые языки, потешавшиеся над выскочкой сыном корсиканского адвоката, постепенно смолкли. Образованным людям импонировали его просвещенные взгляды и непредвзятость в государственных делах. Всем, кто бывал при дворе, нравилось, как свободно и просто Жозеф ведет себя с теми, кто ему интересен. Вошли в моду вечерние приемы, не принятые раньше в испанских королевских дворцах, и сам король оживлял на них беседу острыми замечаниями, которые, правда, казались иногда несколько вычурными. Более узкому кругу были известны даже его стихи в анакреонтическом вкусе, слабые и подражательные, но превозносимые до небес вновь выплывшими на поверхность льстецами. Люди искусства, в том числе не слишком обласканный при дворе бурбонов Леонардо де Моратин, увидели, что на них не взирают с обычной милостивой снисходительностью, а высоко их ценят и принимают с искренним уважением. Франциско не получил никаких официальных уведомлений, что за ним сохраняется его должность. Ему попросту выплатили жалование, тем самым утвердив в ней. Словом, Художнику не пришлось решать вопрос о своих отношениях с королем Жозефом, хотя он понимал, что у него остается возможность вернуть жалование и сложить с себя свои обязанности. «Новый король не может польстить мне сильнее, чем продолжая выплачивать жалование. У него, вероятно, немало пороков, но это решение, безусловно, прекрасно, и я не должен ему препятствовать. Я хочу работать и не дам ограничить поле своей деятельности. Мне нет дела, к какой династии принадлежат короли, которые хотят, чтобы я писал их. Больше того, на мой взгляд, одна не лучше другой. А за то, каким путем она пришла к власти, придворный живописец не в ответе». Он и спросил у короля аудиенцию, чтобы поблагодарить его, и был принят с большой предупредительностью. Мало того, художника наиучтивейшим образом попросили в любое удобное для него время написать портрет Жозефа. Вот так он был причислен к партии жозефистов и французишек. Тем не менее, при дворе, где глухому чудаку прощались любые вольности, и Гойко-Эчеа, родичи Гумерсинды, занимали многие должности, считалось хорошим тоном заказать Гойе свой портрет. А в стране по-прежнему бушевала кровавая буря, и не видно было конца партизанской войне, которую вели отряды добровольцев, то там, то здесь, налетавшие на врага из горных ущелий. Всех, кто еще уповал в столице на мирный поворот событий, глубоко потрясло известие о падении Сарагосы после вторичной осады. Постепенно стало известно о страшных потерях среди осаждающих и населения. За 2 месяца в стенах города погибло от 50 до 60 тысяч человек. Перед глазами Франциска ожила плачевная картина, которую являла собой Сарагоса после первой осады, хотя дело тогда кончилось победой осажденных, и художник представил себе теперешнее состояние города. Сколько должно быть пало друзей его юности! Горе, десятикратное, стократное горе, не обошло ни один дом. И Франциско опять загорелся мыслью продолжить свой обвинительный акт против несправедливости и насилия. Он снова гравировал сцены военных бедствий. Люди, спасающиеся из пламени, трупы, посаженные на кол, подлые расстрелы. «Разве для этого вы рождены?» — написал он под одним из рисунков. «Этого захотел демон, тот, что вписывает людей в книгу судеб и заранее изрекает им приговор. Вот как он представлял себе ужасы войны. Этот демон обрел по другой художника зримые очертания. На мрачном холме, скрючившись на каком-то полуфантастическом троне, похожий на мумию, с бесчувственным лицом и когтистыми конечностями, он до жути усердно занят своим делом. Над отвратительной головой реют нетопыренные крылья, а люди в отчаянии теснятся у подножия его высокого сиденья. Бывали дни, когда Франциско успевал и рисовать мерзости, учиняемые этим демоном, и работать над портретом какого-нибудь придворного жозефиста или даже французского офицера. Творческая сила так бурлила и бушевала в нем, что он с равным успехом увековечивал и бедствия войны, и первого подвернувшегося заказчика, чье лицо пробуждало в нем интерес тем, что хоть немного раскрывало сущность или полную пустоту человека. Годы катились мимо крепости, где заперся Франциско. Спрессовавшись до месяца, Ложились они позади художника, уже почти утратившего чувство времени, но иногда он вдруг опять переживал недели, которые текли медленно, как целые годы. Друзья исчезали. Ворона не стало. Бермудес был при смерти. В течение нескольких дней скончались Пепа и Агустин Эстеве, оба скоропостижно за одну ночь. Когда художника позвали к Пепе, так и не переступивший порог его загородного дома, она уже лежала в гробу еще больше, чем раньше, напоминая узким, заострившимся лицом своего покойного брата. Воспоминания всколыхнулись, призраки заплясали вновь. «Все жизни похожи одна на другую!» — вскричал Франциско про себя, силясь прогнать видение. Судьба уж как-нибудь позаботится, чтобы каждый получил свою порцию горя. Пепе досталось, как всем. Мне достается, как всем. Ничего особенного. Жили, как все. Умрем, как все. Мы давно знали, что наша семейная жизнь не удалась. Нам не посчастливилось стать друзьями до гроба. За все эти годы я написал ее один единственный раз. И, сам того не желая, он все же вернулся к началу их совместной жизни. Воспоминания стали менее мрачными, и он дал им власть над собой. Но вскоре личное отступило. Художника, как всегда, захватила тайна смерти. Сколько раз не изображал он в своей тайной военной хронике приговоренных, умирающих, мертвецов. Неизменным предметом его раздумий была неизбежность смерти, муки смерти, трупы, иными словами, процесс телесного умирания во всем его ужасе. Вопросы же о том, что на самом деле происходит, или произойдет с этими людьми? Будут ли они вычеркнуты из числа обитателей Вселенной? А если нет, то где их бесплотные призраки и что они собой представляют? Такие вопросы у художника не возникали. Когда-то он смотрел на труп Карла III, и ему показалось, что он улавливает луч, падающий из иного мира. Луч этот не остался жить в его памяти. Позднее, когда ему пришлось провожать в последний путь собственных детей, детей Пепы, которые рождались мертвыми или умирали в младенческом возрасте, смерть представлялась ему совсем простым, естественным явлением, и он не видел смысла в раздумьях о ней. Тем более, что в нем в той или иной степени еще жили остатки официальной веры. А вдруг в словах священников все же что-то есть. Но сейчас явственнее, чем когда-либо, великая тайна разверзла перед ним свою бездну. Взор Франциска не проникал в ее мрак, и ему чудилось поэтому, что он смотрит в пустоту. Мысли его вернулись к Каэтане. Я не видел ее мертвой. Мне казалось, будто она, не простившись, уехала в какую-то неведомую часть света, откуда она не вернется и куда я не могу последовать за нею. Я отрекся от нее. Но теперь, когда мне ясно, что ее нигде больше не существует, она вторично умерла для меня. Сегодня все мои мертвецы умирают для меня вторично. Вернувшись после похорон Пепы в свой загородный дом, он нарисовал мертвеца, который встает из гроба и пишет на доске, как теперь все пишут Франциско, одно единственное слово — «Ничто». Вокруг пишущего зрители, скелеты и призраки. Каноник Льоренте, навестивший однажды Гойю после долгого перерыва, получил этот лист в руки. «Остроумно», — одобрил он. «Это аллегория к изречению. Суета, сует». Франциско показалось, что он понял собеседника. «Прекрасно, дружище!» — воскликнул он. «Так оно и есть на самом деле. Мертвец вернулся и рассказывает, что там нашел. Ничто!» «Скажи ты это 50 лет назад, ты был бы сегодня лишь интересным эпизодом в моей истории Инквизиции. При нынешнем же положении вещей тебя не станут преследовать, да и я не буду пытаться вернуть тебя на путь истинный. Напиши. Я плохо разбираю твои слова». «Такие разговоры лучше и сейчас не излагать в письменном виде», — скептически улыбнулся Льоренте. Бедствия войны захватили и Мадрид. Смерть пришла в него, но не проливая крови, а иссушая и обессиливая. Наступил голод. В городе не оказалось продовольствия, даже в монастырях его было в обрез. Многие из них недавно были закрыты, а в уцелевших братья изо дня в день твердило голодающим, раздавая весьма скудную милостыню: «Вы не знали бы нужды, если бы нас было столько же, сколько раньше». По всей стране армии вытаптывали и жгли урожай, а то, что доставлялось в гавани кораблями, которым тоже мешала война, вряд ли можно было принимать в расчет. Наличных запасов хватало лишь для богачей, способных выдержать грабительские цены. Богачи могли жить, беднякам приходилось умирать. На улицах кварталов, где жил простой народ, валялись истощенные мужчины, женщины, дети, молившие каждого, кто был вынужден или просто осмеливался появиться там, о горсточке овощей, картофелине, миске жидкого супа. Их стоны и жалобы оглашали воздух, пропитанный ядовитыми миазмами. Дважды в день по улицам проезжали кладбищенские телеги и подбирали трупы. Чудо! Дар небесный, что еще не вспыхнула эпидемия чумы! Франциско принадлежал к тем, кто имел чем платить и мог выжить. Когда к его дверям подходили голодающие, уже почти бесплотные, но все еще более осязаемые, чем призраки, он отдавал им все, без чего как-нибудь мог обойтись. На улицах Мадрида он сталкивался с картинами человеческой жестокости и низости. Он впитывал в себя то, что видел, как новые пункты для своего обвинительного акта, и с жаром воспроизводил это на гравировальных досках, словно поражая виновных штихелем. Он нарисовал группу нищих, разгоняемую сытыми солдатами. Под рисунком, изображавшим нескольких щеголей, с холодным равнодушием взирающих на нищету, он написал язвительную фразу: «Они другого племени». Какой толк был голодающему народу от того, что после длительных дебатов Кортесы приняли новую конституцию, гарантировавшую свободу мысли и политические права? Но когда тысячи людей пали жертвами голода, хлеб все-таки прибыл. Его привезли англичане, вновь призванные на помощь революционной хунтой и после долгих боев подступившие к городу. Фортуна отвернулась от короля Жозефа. В кругу своих почитателей он слыл будущим преемником Наполеона, поскольку и сам достаточно часто намекал, что пока императору постоянно угрожает смерть на поле боя, он, его брат, должен быть готов занять более высокое положение. На самом же деле, за военные неудачи Наполеон постепенно лишал брата многих его правомочий, передавая их своим генералам. Теперь, не видя больше никакой возможности сопротивляться, он бежал. Генерал Веллингтон вступил в Мадрид. Вновь состоялся праздник, пришедшийся по душе народу, который, позабыв недавние муки, встретил победителя ликованием. Правительственная хунта пожаловала Веллингтону титул герцога и гранда. Но превосходящие французские силы прогнали герцога. Жозеф, который для одних был желанным оплотом свободомыслия, для других — ненавистным врагом святой веры, для третьих — смешным забулдыгой, триумфально возвратился в столицу и обосновался в королевском дворце. Так тянулось до тех пор, пока англичане и повстанцы опять не взяли верх, и Наполеон, ослабев после похода на Россию и устав от своей испанской затеи, не отозвал брата. Вот так над несчастной страной бушевали штормы и бури, налетая на нее с севера и с юга, с востока и с запада, до крови исхлестывая народ. Великих мира сего, знать, полководцев, кардиналов, ничто не коснулось. Удавались или проваливались их замыслы, стояли их кресла в Мадриде или в Бургасе, в Париже или в Риме, им везде жилось удобно и приятно. Везде их ждали дворцы и почести, старательные слуги и надушенные танцовщицы, блюда с дичью и редкими фруктами, хрустальные бокалы с пенным вином, шелковая и бархатная одежда для зимы и лета. Многочисленным полувеликим людям, пребывавшим в непосредственной близости от первых, тоже не пришлось особенно страдать. А уж прелатам и монахам подавно. Для них, изгнанников, нашелся надежный приют, где они спокойно ждали поворота событий, который сделал бы возможным их возвращение. В особом положении оказались, однако, испанские приверженцы свободомыслия и свободомыслящего короля. Когда Жозеф безвозвратно исчез, они почувствовали, что почва заколебалась у них под ногами. Те немногие из окружения Жозефа, кто мог на что-то надеяться, разумеется, последовали за ним во Францию. Но и остальные, рассчитывающие прожить не в крайней нужде, наскребали все, что могли, и перебирались за границу. От Фердинанда, возвращение которого было не за горами, все они ждали только одного — мести. Вот так и случилось, что политические бури вновь поставили под угрозу существование Франциско. Леандро в торопях разыскал его, встревоженно поведал, что намерен покинуть столицу, и стал убеждать художника, что он тоже должен превратить имущество в деньги и, собрав всю наличность, присоединиться к большой группе беглецов из Мадрида. «Ты же один из наших», — писал он другу на листке, — «оставаясь здесь, ты все ставишь на карту». «Ты моложе меня», — возразил Франциско. «Я уже перешагнул за 65, и у меня нет сил начинать все сначала». «Свободным человеком во Франции ты хотя бы получишь возможность начать все сначала. В мадридской же тюрьме тебя ждет только конец. Мои портреты не имеют касательства к политике. Мои стихи тоже не имели. И все-таки мне остается одно — бежать. Оба упрямо отстаивали свое мнение, пока, наконец, Франциско не обещал дать окончательный ответ через сутки. Тем временем явился Хавьер. Сказал, что отец Гумерсинды со всеми родственниками через несколько дней покидает Испанию и стал умолять отца сделать то же самое. «Все они ужасно боятся преследований. Мне страшно подумать, что тебя могут отдать под суд светских властей или инквизиции». «Я врос в эту землю», — ответил художник так же, как тогда, когда Хавьер звал его с собою посмотреть мир. Но сын настаивал изо всех сил, поклялся, устраняя последнее возможное возражение, что они с Гумерсиндой не оставят его, и закончил коротким сообщением о том, что Гойкоэча, отец, оставил для художника место в своей карете и ждет его послезавтра. Он уезжает утром. Маратин, весьма довольный таким решением вопроса, незамедлительно покинул Мадрид. Но Франциско и не думал готовиться к сверхпоспешному отъезду, а, напротив, еще глубже забился в свою мрачную крепость. Гойкоэча вынужден был уехать без него. Таким образом, Хавьер с Гумерсиндой остались в Мадриде.